производительность труда резко снижается. Работа, связанная со штамповкой, вязанием, картонажным и щеточным производством, конечно, примитивна по своему содержанию, монотонна и однообразна. Такой труд отрицательно влияет на рабочих, приводит к быстрому утомлению и потере интереса к работе. Однако на современном этапе развития общества слепых еще нельзя отказаться от этих видов производства. Чтобы разнообразить деятельность рабочих, целесообразно периодически переводить их на новые виды труда, учитывая при этом желания самих инвалидов, а также производственные интересы. В связи с внедрением поточных и конвейерных линий при производстве электротехнических изделий, необходимо, чтобы каждый рабочий овладел несколькими смежными специальностями. Важным компонентом трудовой реабилитации инвалидов по зрению является степень свободы выбора профессии каждым незрячим. Чем больше степень свободы выбора, тем выше степень реабилитированности личности. Если молодой рабочий владеет несколькими специальностями, он быстрее и успешнее включается в производственный процесс и обретает в коллективе прочную жизненную позицию. Большая часть молодежи предприятий Украинского общества слепых пришла на производство из школ слепых и слабовидящих. В этих школах сложилась определенная система трудового обучения и воспитания, которая учитывает особенности психофизического развития слепых и слабовидящих учащихся. В соответствии с программой, ученики первых-третьих классов на уроках ручного труда учатся работать с разнообразными материалами – бумагой, картоном, проволокой, жестью, фанерой, тканью, пластилином, пользуются ручными инструментами – ножом, ножницами, клещами, плоскогубцами, отверткой, иголкой и простейшими измерительными приборами, линейкой и циркулем. В процессе обучения применяются различные способы. Работа по образцу, шаблону, словесной инструкции, элементарному чертежу. Овладение трудовыми умениями и навыками происходит в процессе изготовления полезных предметов, наглядного и раздаточного материалов, игрушек, предметов быта и так далее. Особенно любят младшие школьники работать с металлическими и деревянными конструкторами, моделями различных машин и механизмов. Большое место в трудовом обучении детей первых-третьих классов занимает занятие по самообслуживанию. Поступающие в школу слепые и слабовидящие дети, как правило, очень беспомощны и несамостоятельны. В школе они постепенно учатся следить за своей одеждой и обувью, ухаживать за мебелью, комнатными цветами, домашними животными и зелеными насаждениями на территории школы, приобретают санитарно-гигиенические навыки и так далее. В ряде школ созданы кабинеты домоводства, где учащиеся знакомятся с современным оборудованием квартир, бытовыми приборами, пробуют свои силы в кулинарном искусстве. В прошлом считалось, что в трудовом обучении слепых следует использовать лишь примитивные виды труда, исключающие сложные умственные и практические операции. Современные исследователи в области трудового обучения незрячих и передовой педагогический опыт опровергли такой подход к данной проблеме. Земцова пишет: «Новый подход к трудовому обучению слепых заключается в том, чтобы использовать труд как могучее средство и основное условие всестороннего развития учащихся, позволяющее им активно участвовать в культурной жизни современного общества. Ныне методы и приемы, активизирующие мыслительную деятельность слепых школьников, развивающие инициативу и творческое отношение к делу, занимают большое место в учебном процессе. В четвертых-девятых классах школы слепых и слабовидящих осуществляется политехническое трудовое обучение. Земцова так формулирует цели и задачи трудового обучения на этом этапе. Трудовая подготовка в четвертых-девятых классах предусматривает последовательное осуществление принципов политехнического обучения, трудового воспитания и разностороннего развития умственных и физических способностей учащихся. Это предполагает целенаправленную специальную работу по сенсорному воспитанию, по формированию способов компенсации у слепых и слабовидящих детей. Трудовое обучение в четвертых-девятых классах ставит следующие основные цели: дать учащимся общетехнические, сельскохозяйственные и хозяйственно-бытовые знания и умения на общеобразовательной основе, в пределах программы по труду.